Глава 25. Вот другие притчи Соломона, сохраненные людьми языки царя Иудеи. Славен Бог, тайное сокрывший, славен царь, тайное понявший. Небесную высь, земную глупи, сердце царя не понять. Удали примесь из серебра, и выйдет у мастера чаша. Удали нечестивца от царя, и праведностью престол утвердится. Не красуйся перед царем, в один ряд с вельможами не становись. Лучше пусть скажут тебе «поднимись повыше», чем унизят тебя перед знатью. Что увидишь своими глазами, не торопись выносить на суд. А иначе каково будет потом, когда посрамит тебя ближний? Судись с ближним лишь по собственному делу, чужой тайны не разглашай. А расскажешь, тебя же опозорят, и бесчестия тогда не миновать. Золотые яблоки на серебряном узоре — таково слово, сказанное ко времени. Золотая серьга, червонная подвеска — таков мудрый упрек для чуткого уха. Прохлада снега в разгар жатвы, таков для хозяина верный исполнитель, придаст он сил своему господину. Тучи да ветер, а дождя все нет, так и тот, кто впустую сулит подарки. Долготерпение убедит и властителя, мягкая речь проймет и твердолобого. Нашел мед, поешь досыта, но не объедайся до тошноты. Не ходи к другу слишком часто, не то присытится тобой до отвращения. Палец, меч, острая стрела — таков для ближнего лжесвидетель. Как от зуба гнилого, от ноги хромой, проку от неверного в день беды. Как в холодный день срывать одежду, как уксус слить на соду, так и песни петь тому, кто в горе. Если голоден твой враг, дай ему хлеба. Если жаждет, напои водой. Так сгребаешь ты угли ему на голову, а тебя вознаградит Господь. Северный ветер несет с собой ливни, а язык сплетника — озлобленные взгляды. Лучше жить на краю кровли, чем делить кров со сварливой женой. Как прохладная вода для измученной души, так и добрая весть с дальней стороны. Как загрязненный родник, оскверненный источник, так и праведник, дрожащий перед нечестивцем. Нехорошо объедаться медом или добиваться похвалы. Как разоренный город без стены, так и человек, не владеющий собой.